Глава 23. «Жигули, призрак и...» Дав Воронову срок на розыске настоящего владельца светлых «Жигулей», некоего гражданина Панкратова из Мытищ, Катя и сама решила не сидеть сложа руки, но, увы, как это часто бывает у женщин, она четко знала — надо что-то делать, но вот что конкретно и как, увы, увы. В один из таких неопределенных вечеров после работы она, вроде не собиралась ведь, неожиданно для себя очутилась на Третьяковской. Напротив метро шумел, гулял новенький Макдональдс. Толпа рекой текла в его вертящиеся стеклянные двери. Катя обогнула закусочную и двинулась вверх по Ордынке. Но ее вечное наказание — никудышное умение ориентироваться на местности. Снова сыграла с ней злую шутку. Гранатовый переулок оказался в совершенно противоположной стороне, как и сообщил Кате, попавшийся навстречу шустрый пацан на роликах. Переулок, когда она, наконец, нашла его в паутине замоскворецких улочек, снова встретил ее безмятежной, сонной тишиной. По вечерам деловой центр вымирает. Бывшие доходные купеческие дома, нашпигованные разными СП и ТОО, становятся похожими на пустые пчелиные соты. Катя перешла на противоположную сторону улицы, медленно профланировала мимо дома номер 6. В зарешеченных окнах первого этажа горел свет, тусклый в лучах заходящего солнца. Галерея 4 явно готовилась к закрытию после трудового дня. Катя вздохнула, и никаких старых светлых «Жигулей» у крыльца. Припаркована лишь вишневая иномарка с тонированными стеклами. Кажется, они с Кравченко видели ее здесь и в прошлый раз. Ну, конечно же, эта машина и отъезжала от дома. А значит, этот тип, Девиторский, именно на ней ездил на бензозаправку и... Но нет, опять не сходится. Он же вернулся? А когда они с Кравченко выходили из дома, никаких вишневых иномарок не было в переулке, а были лишь ржавые, светлые. «Господи, ну не приснились же мне здесь эти чертовы «Жигули»!» — подумала Катя. «Прямо наваждение какое-то». Топтаться дальше у дома номер 6 было бессмысленно и глупо. Катя, несолоно хлебавши, поплелась назад к метро. «Из нас такие аховые детективы, что...» В крохотном особнячке, мимо которого пролегал ее путь, помещался продуктовый магазинчик. Катя от нечего делать зашла поглазеть, какие здесь цены. Два прилавка, морозилка, стеллажи со спиртным и полусонная от скуки девчонка-продавщица у кассы. «Добрый день. Банку спрайта, пожалуйста». Катя полезла в сумочку за кошельком. «Как у вас хорошо, прохладно, тихо». Продавщица полезла в холодильник за водой. «Еще чего-нибудь? Вот мороженое, берите». «Фарш свежий, куриный, котлеты, окорочка подмосковные, нежирные». «Нет, спасибо, больше ничего не нужно». «Сто раз в день это слышу». Продавщица вздохнула. «Ничего и никому. В центре никто ничего не берет. Все домой в свое Митино, сломя голову, летят или на ярмарку, к метро». Ей, видимо, хотелось просто с кем-то перекинуться живым словом. «Да, с покупателями сейчас туго», — поддакнула Катя. «Однако цены...» «А на оптовой, думаете, дешевле? Дудки! Там тоже люди ушлые. Цены! Что мы можем сделать, когда курс так скачет? И так экономим, на чем можем. И все равно нет покупателей? Как видите, вы вторая за весь день». «Досадно. Но у вас тут тихая заводь. Никто не живет постоянно, одни офисные клерки. Хотя...» Катя вскрыла спрайт и глотнула с наслаждением холодненького. «Вон, через дом от вас, антикварный магазин. И они, кажется, в доме постоянно живут. А, эти!» «Эти к нам не заходят. Девчонка иногда заглянет, чипсов с сыром наберет полную сумку». «Не заходят?» «Странно. Чего проще, чем куда-то к метро тащиться? У вас бы все мы отоваривались сразу». «Такие? Такое?» Продавщица кивнула на прилавок с лоточками фарша. «Не едят. Брезгуют. Пища плебеев. Это для нас с вами, а они... Ну... Катя пила шипучку маленькими глотками. Такие и по оптовым рынкам не ездят, уверяю вас. И то, что магазин рядом, тоже, наверное, роли не играет. Машина есть, загрузил полный багажник, привез. Хотя, опять же, в «Жигуль» старый много не загрузишь. «Жигуль? Как же! Это тоже для плебеев. У них тачки, дай боже! Одна бордовая, другая синяя такая, приземистая». Странно. А мне показалось, там «Жигули» старые побитые стояли. Ни разу я «Жигулей» там не видела. Продавщица зевнула, прикрыв рот на маникюренной ручкой. «Если кто к ним приезжает, тоже все на таких тачках. Закачаешься. Один раз даже длиннющий такой, как корыто, лимузин прикатил. Ну, как в фильмах. Весь переулок занял. А зима была, гололед». Катя вышла из магазина хмурая. Ошиблась она с этими «Жигулями». Как пить дать, ошиблась. Принадлежат они совсем не Белогурову и Ко, а действительно какому-то типу из Мытищ. Так что и хватит разыгрывать из себя дурацкого детектива. Не для вас, дорогуша, это дело. Она вздохнула так же тяжко, как и разочарованная в бизнесе и жизни продавщица. Однако на следующее утро Катя все же снова отправилась к Воронову за новостями. Узнал? Не узнал? Узнал. С местным управлением связался. Они участкового мне дали. Хозяин «Жигулей» действительно Андрей Панкратов. Местный, мытищинский. Только с самим участковому поговорить не довелось, сообщил Воронов. Почему? Сел. Сел? По какой статье? За что? Катя снова чувствовала себя заинтригованной. «Тяжкие телесные. Хулиганство. У них с соседями давняя позиционная война была. Те дверь хотели ставить общую, железную. А Панкратов возражал. Однажды подпили, ну и на этой почве отношения начали выяснять. Наш соседу и припечатал между глаз. Ребра сломал, челюсть. И вдобавок еще ушиб головного мозга». «Из-за такой ерунды, как дверь, покалечили человека? Угу!» Воронов не отрывался от своего вечного компьютера. «Падение нравов в быту. Просто жуть!» Катя снова отметила, что шутки ее коллеги плоские, как блин. «А машина?» «Да в гараже должно быть. Участковый сказал, у них гараж кооперативный, по наследству достался от тестя». «У них?» «А кто еще живет с этим Панкратовым?» «Жена. Сын взрослый. Только с ним тоже не беседовали». «Почему?» «Катя, мне и эту-то информацию с барабанным боем выдали. У них дел сейчас, зашьешься. Надо вам, приезжайте, невелик крюк от Москвы, сами и выясняйте. Так они говорят». «Той машины в гараже нет». Катя протянула руку. «Дай мне адрес этого дебошира». Воронов протянул ей распечатку. «А с чего тебя так именно эти «Жигули» интересуют?» — спросил он. Катя промолчала. «Это совсем не то, что нам нужно, Катя». Воронов снова начал колдовать над программой «Поиск». «Уж поверь моему опыту. Я тут вот список составил возможных проработок, а это туфта». Катя рассеянно кивнула. Ей не хотелось признаться, что опыту 23-летнего лейтенанта милиции Воронова она пока безоглядно доверять поостереглась бы. В Мытище она решила наведаться, не откладывая дела в долгий ящик. Придирчиво изучала текущие сводки происшествий. Ее интересовали конкретные раскрытые дела в этом районе. Катя не любила зря бить баклуши. «Раз едешь на землю, сделай все, чтобы запастись там материалом для будущих публикаций». В Мытищах во время профилактического рейда как раз накрыли подпольный водочный цех, так что материал был. Освободилась Катя лишь к 3 часам дня. Теперь можно было отправиться и по адресу, указанному вороновским компьютером, разыгрывать дальше детектива-любителя. И опять же, трясясь на стареньком рейсовом автобусе, шагая через городской парк к улице Молодежной, где проживал до суда дебошир Панкратов, Катя не могла ответить себе, для чего ей, собственно, нужна вся эта добровольная морока со своим личным сыском. Но так уж она была устроена. Когда что-то задевало ее любопытство, она не успокаивалась до тех пор, пока не узнавала все-все-все. Семья Панкратовых проживала в старой пятиэтажке, судя по номеру квартиры, на четвертом этаже. В подъезде едко пахло кошками и картошкой. Кто-то из жильцов уже начал делать запасы. Катя постояла в раздумье. Было два пути. Либо постучаться прямо в квартиру Панкратовых, либо наведаться сначала к их заклятым врагам, соседям. Второй путь сулил больше информации. Люди при умелом к ним подходе весьма охотно делятся известными им секретами своих недругов, особенно если уверены, что могут этим им крупно насолить. Катя решительно нажала кнопку звонка квартиры напротив. «Кто?» — спросили за дверью. «Налоговая инспекция». «Ой!» За дверью настороженно замерли. «А мы-то?» «Будьте добры, откройте. Вот мое удостоверение». Катя поднесла к дверному глазку раскрытую корочку. В сумраке лестничной площадки вряд ли можно было разобрать надписи, но фотографию в форме было видно. Правда, особо Катя не рассчитывала на то, что дверь перед ней тут же гостеприимно распахнется, не те нынче времена, но... Но дверь все же, хоть и со скрипом, но открыли. Сначала робко, на цепочку, затем, разглядев Катю, сняли с грохотом и ее. На пороге, загораживая дверной проем мощным бюстом, стояла женщина лет 50, а из-за ее плеча любопытно высовывалась сухонькая старушка в вязаной кофте. «Это квартира Панкратовых?» «Нет, напротив их квартира. А мы Карповы». «Так вы у меня следующие в списке. Можно войти?» Катя двинулась вперед. «Проходите, но...» «Так, что тут у нас? Квартира трехкомнатная». Катя мельком окинула взглядом узкие хрущевские пеналы, которые и комнатами-то с трудом можно было назвать. «Ну что ж, комнаты, значит, сдаем? Жильцов без прописки пускаем?» Напор и натиск, как говаривал Бонапарт. «Главное — ввязаться в бой, там разберемся». «Мы сдаем?» Женщина тревожно переглянулась со старухой. «Кто вам такое сказал? Да откуда? Сами чуть ли не на головах друг у дружки сидим». «Значит, тут какая-то ошибка». Катя извлекла из сумки блокнот, зашелестела им. «В ЖЭКе вот сказали, что у вас жильцы живут». «Это Анфиска, что ли, вам? Уборщица наплела?» Вскинулась по-боевому старушка. «Вот лохудра! Лишь бы напраслину возвести! Девушка, голубка моя, да какие у нас жильцы! Сама суди, нас тут что опять в лукошке? Мы с дочкой вон, двое внуков, большенький женился только в мае, жену в положение уж привел, да зять, да кошка, да...» «Тут какая-то ошибка». Катя была сама нерешительная строгость. «Но у вас тут в подъезде кто-то сдает квартиры, не так ли?» Она спрашивала наугад, хотя знала, попадет в точку. «Сдают! Сдают!» Старуха подвинула Кате стул. «Маша, обожди! Не тормоши меня! Вишь, человек интересуется!» «Татаринцевы со второго этажа сдают, точно это! Сами-то с сыном съехались, а квартиру двухкомнатная у них. Каким-то грузинам, не то армянам сдали. Богатые. Сам-то директор какой-то. Склады, что ли, или базы. А брат его? Мама, пошли б чайник на кухне глянули». Женщина попыталась вмешаться. «Да что ты меня все тормошишь? Дай досказать». «Подождите, подождите». Катя не понимала. «Татаринцевы, значит, так. А вы, Карповы, это у вас инвалид в семье, льготник?» у нас, зять мой, третья группа. Насчет льгот вот не скажу». Старушка оживилась еще больше. «Вишь, Маша, а ты мне рот затыкаешь. Раз инвалид наш, значит, скидка нам выйдет». «Да за что?» Женщина уперла руки в бока. «Какие такие с нас налоги? С чего?» Налоги сейчас со всего платят. Старушка была сама осведомленность. Чихнул? И уже тоже. Пожалуйста. Да, конечно. Катя кивнула. Налоги платятся физическими лицами с каждой заключенной сделки, будь то продажа или сдача в наем квартиры, продажа дачи, машины. Да мы ж ничего не продавали! Какие деньги были на сберкнижке? Сын свадьбу справил. Женщина махнула рукой. Все мотанул. 6 миллионов коту под хвост. Радуется еще, что до кризиса окрутиться успел, а то б еще вздорожало. Насчет продаж? «Вы к Панкратовым загляните!» Ядовито встряла старушка. «Андрюшка ихний, стервец, как у него с нашим скандал с мордобитием вышел, в суд загремел. Следователь к нам все приходил. Вам где деньги, компенсация за увечья полагается по суду? А где те деньги? Андрюшка уж 2-й год как сидит. Клавка ему посылки все шлет. С каких таких капиталов, а?» «Машину они продали, вот с каких!» «Ихний Борька Славке Сергунову из 2-го подъезда хвалился, а тот нашему сказал, на рынке, мол, где-то продали за доллары. Вот как!» Старуха знала все-все-все. «Машину продали?» Катя придвинула блокнот. «Новую?» «Старую, старинную! Дед у них еще покупал, а потом зятю-то, ну, Андрюшке, и продал. Во порядке-то в семье, а? Стервецы они, Панкратовы. Стервец на стервеце. Когда Егоровна ихняя, ну, Кланькина-то мать, еще жива была, все мне хвалилось. Купил где мой старик машину на заводе, по льготной, а потом зятю-то и загнал, а деньги на сберкнижку. Жадный был, все копил. А как Хайдар-то пришел? Ёкнулись все ихние 1000. Дед помер потом, а Андрюшка, зять, все на той машине ездил. В аварию даже раз попал. Светлая машина «Жигули»? Катя невольно начала выходить из роли налогового инспектора. Светлая, светлая. А потом, значит, как загребли его за нашего-то? Борька ихний, ну, сын, эту машину-то и продал. Так что налог... Это вы с них подите, стребуйте. Старушка пристукнула сморщенной ладошкой по столу и прислушалась. Он, ключом у них кто-то в двери зазвонил. Борька, небось, и явился. Он не работает сейчас. Так, цельный день по улицам шлындает. Погодите-ка, касатка, я вам сейчас дверь открою. С них стребуйте налоги-то допугните. Они и нам по суду должны, пусть отдают, а не то... «Штрафом их, сквалыжников!» Катя оказалась в щекотливом положении. Дверь соседней квартиры действительно открывал испитой парень в джинсовой куртке. От него несло за версту пивным перегаром. С таким играть прежнюю роль было уже труднее, но... Карповы зорко наблюдали за ней в щель через дверную цепочку. Отступать было уже поздно. «Борис Панкратов?» «Очень приятно. Я из налоговой инспекции». Парень обернулся. На следующее утро Катя, едва лишь пришла на работу, направилась к Колосову. Но до кабинета не добралась. Начальник отдела убийств столкнулся с ней в коридоре. Вид Никиты сильно озадачил Катю. Более решительного и деятельного существа она давненько уже не встречала в стенах ОР. Рядом с начальником отдела убийств вышагивало и еще одно весьма энергичное и деловитое существо. Катя знала лишь, что это какой-то коллега из Москвы, Муровец, что ли. Похож он был на разбойного кота. Стрельнул в Катю острым зеленым глазком, хмыкнул глубокомысленно. Заявил Колосову, что, мол, ждет того в машине, и тут же ретировался к лестнице. «Никита! Я хочу сказать тебе одну вещь. Мне кажется, это важно. Катя, позже, мне некогда». Он даже не замедлил шаг. Ей приходилось чуть ли не бежать за ним. «Никита, это про того парня, ну, Ивана Белогурова, что помог вам. Там машина была. Воронов ее проверял, сказал, а я...» «Катерина Сергеевна, извини, после. Вернусь, сам тебе позвоню». И Катя осталась одна в коридоре. Ее душили обида и злость. Он ее даже не выслушал, просто отмахнулся. Она прождала звонка до половины восьмого вечера, специально не уходила с работы. Но Никита так и не объявился. А Колосов был действительно занят по горло. Честно признаться, Катин лепет он едва расслышал, думал совершенно о другом. А тут еще Колька с ведерко со своими идеями. А тут еще среда наступила. С Колей в спарринге работать все же было чрезвычайно хлопотно. Едва лишь в деле, по его мнению, начинал появляться просвет, как он порол самую дикую горячку, пламенно желая скорее приблизить долгожданный положительный результат. И часто из всей этой горячки не выходило ничего хорошего. Работа по выявлению лиц, входивших в окружение Василия Салтыкова, шла всю последнюю неделю. У Салтычихи оказался весьма обширный круг знакомых — коммерсанты и торговцы, строительные подрядчики, директора отелей, владельцы автозаправочных станций и ремонтных мастерских, экспедиторы, парикмахеры, массажисты, дантисты, рекламные агенты и прочее, прочее, прочее. Все эти люди, каждый по-разному, зависели от Салтыкова. Не чурался он общения и с теми, кто долгие годы составлял ему компанию там. По таким криминальным связям Салтыкова очень помог РОП. Всю неделю за некоторыми фигурантами велось и скрытое наблюдение. Под такой колпак в первую очередь попал его двоюродный племянник Константин Крайнев, вполне респектабельный на первый взгляд молодец, владелец загородного ресторана «Колорадо», что неподалеку от Внуково. Крайнева вели на нескольких машинах, но ничего существенного в его поведении обнаружено не было. Несмотря на то, что ресторан его был ночным и для широкой публики открывался только с 8 вечера, Крайнев каждое утро в 9 аккуратно являлся на работу. Отъезд, а точнее бегство дяди-босса, никак не повлиял ни на распорядок его дня, ни на дела заведения. Каждую ночь Колорадо сияло огнями неоновой рекламы, оглашая окрестности музыкой и шумом. «Так мы с ним ничего не добьемся, Никита. Ну, еще неделю потопаем за ним, а толку...» С ведерка кипел жаждой немедленных активных разыскных действий. «Ну что мы с ним тянем?» «Ты сам говорил. Подождем, поглядим, послушаем». «Я так говорил? Да не может быть!» Хоть теперь у нас и целый список фигурантов для проверки, а начинать надо с племянничка, брать за жабры и... И что ты у него спросишь? Где дядя Салтыков? А мы и так это с тобой знаем. Вытряхнем, кто бывал в ресторане с китайцем и марсиановым. Опять же, у нас таких фигурантов целый список. Они оба ребята общительные были. Колосов хмурился. В Колорадо этом теплый между собойчик всегда собирался, чужие сюда не ходили. Правда, племянничек мог знать более подробно о многих из этих завсегдатаев. «Ну, а ты сам, Никита, что предлагаешь? Что мы будем делать?» «Ждать. Чего?» «Среды». На среду как раз операция запланирована в регионе. Совместный крупномасштабный рейд. РУОП, наши. Налоговая полиция и торговая инспекция. Проверка предприятий торговли и быта. Ну и что? Мы-то при чем тут? Включи Колорадо в их список. Инспекция как крот землю роет, накопает Компру и на Крайнего. И когда он убедится, что речь всерьез, а его лицензии идет, нам с ним и по нашему профилю разговаривать станет легче. И вот настала среда. Когда Катя столкнулась с Колосовым, тот вместе со Сведерко как раз спешил в Колорадо. Туда, как и было оговорено, проверяющие структуры нагрянули в половине восьмого утра, когда ресторан только закрылся после шумной ночи. Все произошло культурно и тихо. Никого не клали на пол, не заламывали строптивым руки, не грозили резиновыми дубинками. Представители торговой инспекции и строгие фискалы вместе с сотрудниками УЭП начали разборку в деловом документальном духе. Накладные, расходные книги, чеки, кассовые аппараты, буфет, бар. Вызвали из дома главбуха. Шеф-повар, он еще не ушел домой, имел приватную беседу с сотрудниками УЭП. Когда Крайнев, вызванный телефонным звонком из дома, тоже приехал в ресторан, там его уже ждала буднично-деловая атмосфера крупномасштабной ревизии, которая, как он сразу понял, не сулила ему ничего хорошего. Колосов и Сведерка приехали беседовать с Крайневым по своему профилю, когда рейд уже был в самом разгаре. Крайнев, щуплый, мышиного вида блондинчик, не расстающийся с радиотелефоном, все пытался доказать уэповцам, что... В общем, ему смертельно не хотелось признаться, что он лишь подставное лицо всесильного Салтыкова. Но, как человек сообразительный, он смекнул, что пришла минута выбирать. Уэповцы сдали его Сведерка с рук на руки. «Побеседуете — вернете. У нас тоже к нему вопросики найдутся». Они сидели в кабинете на втором этаже, том самом, в котором проходила некогда встреча Белогурова с Салтычихой, Пекином и Марсияновым. Крайнев волновался сверх всякой меры. «Они угрожают, что закроют ресторан до выяснения. Послушайте, но это же насилие среди бела дня. Почему пришли с инспекцией именно ко мне? Я что, больше всех правила нарушаю? Почему вы не пришли в «Разгуляй»? В елки березовые. Крайнев назвал еще парочку известных подмосковных ресторанов. Телятина у меня в цене завышена. Да вы поинтересуйтесь, по какой цене мне ее фермеры продают? Почему явились именно ко мне? Никита, ты слышал? Сведерка хмыкнул. Гражданин Крайнев, а вы и не догадываетесь? И я еще должен гадать? А где ваш родственник Салтыков? Крайнев стиснул руки, аж пальцы побелели. «Вот оно что! Вот оно, значит, какие у нас! Ну, хорошо, у вас претензии к нему, но я-то тут при чем? Вы? Вы подставное лицо. Ресторан номинально ваш, а фактически... И это ни для кого не секрет!» Вежливенько осадил его Колосов. Они со Сведеркой сейчас разыгрывали классический дуэт — добрый, злой, точнее, крикливый и непримиримый. Сведерка и вежливый тихоня Колосов, человек, с которым вроде бы на известных условиях можно договориться по-хорошему. «Мой дядя отдыхает за границей. Вернется осенью. Вопросы какие к нему, пожалуйста, тогда и спрашивайте». «А у нас вопросы персонально к вам, Константин Михайлович». «Коммерческий директор, ты, да?» Сведерка прищурился недобро. «Никита, помнишь, как у Ильфа? Фукс всегда сидел. Он тоже был комдиректор. Твой дядя закон попрал, а тебя? Тебя, не его, лишат лицензии. А ежели чего и похуже накопают, чем твоя телятина, посадят». «Да за что? Почему вы мне угрожаете? Почему я должен выслушивать ваши оскорбления? Кто убил Марсиянова, ну?» В лоб неожиданно бухнул Сведерка. «Шевели мозгами. Сразу усечешь, почему мы пришли с инспекцией именно к тебе». «Я не знаю». «Да вы что? При чем тут я? Я сам из новостей только узнал, увидел его». Крайнев, и это сразу заметили сыщики, поплыл. Чего-чего, а такого оборота дела он явно не ждал. «Но то, что пришелец-покойник, для тебя не новость, и то прогресс. И ты, значит, ничего про него не знаешь?» «Клянусь, я ничего не знаю». «Дядька твой — это коронованная Салтычиха, гнида первостатейная». Сведерка вздохнул. «Утек, а вас бросил кашу расхлебывать. Ты сам-то где был 23-го числа вечером, а?» «Дома. Точнее, на даче. Я...» «Так, алиби нет. Родственники не свидетели, учти. И...» «Тихо, тихо, не прыгай так. Упадешь со стула, лоб расшибешь. Придется зеленкой мазать». «Когда вы в последний раз видели здесь Марсиянова?» — спросил Колосов. «Не помню». «Он часто сюда заходил, и один тоже. Неделю, кажется, был назад или полторы. Он когда-нибудь приходил вместе с Джуде?» Колосов заметил, как крайне вздрогнул. «Нет». «Никогда. Только если они приходили вместе с дядей Васей, а по-дружески — никогда». «У них были натянутые отношения? Это еще слабо сказано. Они друг друга ненавидели. Но этот китаец, он же... Я не знаю, что случилось. Он перестал приходить. Говорили, не помню кто, он вроде уехал». «Ваш китаец пропал, Костя». Сведёрка снова вздохнул. «Сгинул? И тебе это отлично известно. А сейчас ты назовешь нам имя того, кто его прикончил». «Ну, я не знаю. Марсианов? За это его и убили. Я не знаю, клянусь. Шурка, он... мог так поступить, да? Вполне, учитывая характер своих с китайцем отношений». Колосов кивнул. «Но, может быть, и еще кто-то, с кем Пекин ваш не ладил?» «Да, кроме пришельца, он вроде не собачился ни с кем. Он вообще тихий был парень, малоразговорчивый. Я в их дела никогда не вникал». Крайнев вдруг густо покраснел. «Он баб не любил. Вот и все, что я про него знаю». «А среди клиентов были его близкие приятели?» Колосов спрашивал тихо, вежливо. «Ну, он со многими общался, но я не в курсе, как и что там у них было». «Ясно, ясно. Да вы не волнуйтесь так, Константин Михайлович. Это же не вы, по приказу вашего дражайшего дяди, расстреляли Марсианова из автомата?» «Да вы что? Не ори ты!» — огрызнулся Сведёрка. «Что за манера такая? Чуть что глоткой брать? Думаешь, так тебе, что ли, веры больше?» «Среди ваших клиентов в последнее время не появлялись новые люди? Новое лицо, два новых лица, молодые, со средствами, без особых предрассудков, но вы понимаете». Колосов мягко гнул свое. «Нет. Старые корешки, значит, только заглядывали». Сведёрка хмыкнул. «Шобла вся ваша. Что ж, давай тогда пофамильно. О каждом завсегдатае». «Да я и фамилий-то не знаю». «Имена, клички, давай пошустрей». Сведёрка вынул из кармана пиджака диктофон, который уже не хотел скрывать. «Плёнки-то на всё хватит?» Плёнки действительно едва хватило на весь список Крайнева. Лиц, когда-либо общавшихся в ресторане с Салтыковым, Марсияновым и Джуде, было много. Колосов прикидывал в уме. Проверять всю эту разношерстную компанию месяц уйдет, а то и два. Среди названных Крайневым был и некий Иван. «Фамилии я его не знаю. Живет где-то в центре», — говорил Крайнев. «Приезжал несколько раз на Хонде, такая бордовая или вишневая, темно-красная, в общем. У них с дядей Васей дела были какие-то, но я не в курсе. У дядьки со всей Москвой дела». Этот Иван с Хондой был в списке 18-м фигурантом, а перед ним шли два лидера Борисова-Успенской ОПГ, их клички у Колосова на слуху давным-давно. Известный эстрадный певец, владелец казино на Кутузовском проспекте и некто с колоритнейшей кличкой Годзилла. Он второй уже год находился в федеральном розыске по подозрению в совершении трех убийств. По всем признакам заказных, в Ростове, в Нижнем и в подмосковном Сергиевом Посаде. Все жертвы этих преступлений, как и Марсианов, были расстреляны в упор из автомата АК.